Глава 11. Теарди. Когда занятие заканчивается, все адепты выдыхают с нескрываемым облегчением. Предмет на самом деле трудный, хоть и нужный, но после него всегда голова похожа на зигзаг. Выходим мы с ведьмами из аудитории, переговариваясь ни о чем, проходим в главный холл и замираем памятниками самим себе, как бы корни не пустить. А все из-за того, что какой-то шутник решил академический журнал «Выдающиеся адепты вам» продемонстрировать в большой иллюзорной проекции. Точнее, если объяснить, то кто-то сделал иллюзию каждой странички журнала размером от пола до потолка. А холл Академии на минуточку все 8 метров, и теперь все странички журнала сменяют друг друга, являя адептом и преподавателем художества ведьмочек. Ну, то, что это ведьмино художество, только сами ведьмы и знают, остальные-то не в курсе. И вот странички академического журнальчика демонстрируют шедеврального рода нотариуса с рогами, как у козла, длинными и чуть загнутыми назад. Клыки, из которых кровь капает, длинный и толстый хвост, почему-то чешуйчатый и с гребнем, как у крокодила. Когти хоть и длинные, но грязные, будто он ими землю вспахивал, а на ногах копыта. Глаза умагалые и сверкают, как магические светильники — брызгами света расходятся по холлу. Фон за адептом эпичный, Академия охвачена огнем. У меня слов цензурных не находится от этого зрелища. Очень колоритно выдавливаю из себя и понимаю, что Родан меня прикопает где-нибудь под деревом, может, даже плюнет на наш контракт после такого-то. И даже знаю, кто автор всего художества. Джозефина, огненная ведьмочка. Она из всех нас единственная, кто шикарно рисует. «Ну, кто-то постарался», — произносит Шейла и хмыкает, когда страница иллюзорного журнала перелистывается, адептом является другой старшекурсник. Тоже великолепно обрисован, похож на пожеванную муху. Страницы листаются дальше и дальше. Все 10 адептов, включая рода нотариона, вышли на ура. По холлу сначала пробегают приглушенные смешки, а под конец адепты открыто ржут. А когда в холл входят адепты, сегодня оставшие еще более крутыми звездами, все переключают взгляды с журнала на них, и все как один гогочут. «Ха, это тебе за ручного питомца», — тихо произносит Айрис и удовлетворенно сверкает глазками на одного из адептов-надзирателей. Остальные ведьмочки тоже довольны, ведь адепты, которые ректором были представлены к нам, внимательно рассматривают гигантскую иллюзию перелистывающегося журнала и, глядя на свои улучшенные портреты, медленно покрываются красными пятнами. Жаль, среди них нет Родана. Может, и к счастью. А ведь помимо гигантского журнала есть еще и обычный, который в кои-то веки был разобран всеми адептами не по одному, а по несколько экземпляров. Нам с ведьмами удалось один урвать на память. В общем, это был успех. С каждой новой шуточкой про опозоренных адептов напряжение в холле становилось все явнее и плотнее. А впереди ведь еще один трюк — стриптиз. Эх, куда пропал Родан? Женская половина Академии была бы счастлива узреть его без штанов. Хотя он же в курсе наших затей. Уверена, что подстраховался, сволочь. Правда, журнал от чего-то не тронул. Загадка. «Кто автор этого убожества?» Усиленным магией гневным голосом рявкает кто-то из обиженных адептов и указывает на иллюзорный журнал. «Это мой гад, верещит Рэндалос», произносится счастливой змеиной улыбкой Мариэль. «Так ему». «Кто?» — повторяет адепт. На его рев все присутствующие снова громыхают смехом, от которого адепты просто звереют. Вот уже магию в руках перекатывают. Мы с ведьмами переглядываемся, довольно усмехаемся и пожимаем плечиками. Иллюзию точно никто из нас не делал, так что мы тут точно не при делах. «Что здесь происходит?» Строгим, рассерженным тоном вопрошает явившийся пред наши очи разгневанный ректор. Сразу все умолкают и затихают. Элронд Анграен, некромант, сильный темный маг и ректор Высшей Академии Магии, обводит всех присутствующих просто убийственным взглядом, отчего мгновенно хочется стать невидимкой. И в этот грозный момент, как по закону подлости, Одежда на адептах, которым мы напакостили, просто-напросто исчезает. Вжух! И нет на парнях ни лоскуточка. Адепты и преподаватели как один ахают и охают. Девушки сладко вдыхают и расплываются в радостных улыбках от увиденного. Опозоренные адепты, не сразу сообразив, что такое происходит, становятся красными, как помидоры, отправившиеся на борщ, когда узревают свои обнаженные тренированные тела. Они жалко ладошками прикрывают свои хозяйства, мускулистые ножки скрещивают и ругаются, как, наверное, матерые разбойники слыхом не слыхивали. Я пару фразочек запоминаю, пригодится. Мне еще с Роданом дела иметь. И вот уже ректор не просто в гневе, он раздраконен. Глаза дергаются и сверкают потусторонним огнем. Губы поджаты так плотно, что их просто не видно на бледном аристократическом лице. Он щелкает пальцами, открывает портал в свой кабинет со словами и тоном, от которого мороз по коже. «Живо убрались с глаз моих!» Сверкая подтянутыми аппетитными задами под шуточки адептов, смешки и фразочки про наливные яблочки от девушек, бордовые, пылающие яростью адепты, ускакивают через портал. «Ах, как жаль, такие славные сладкие мальчики!» вздыхает кто-то из адепток или преподавательниц. На это зрелище даже пожилые маги не явились. «Эротические сны мне теперь обеспечены надолго», — томно произносит другая. «Вот бы сделать конкурс на самую шикарную попку адепта», — хихикает еще кто-то. «И навсегда одарить несчастного этим высоким и почетным званием», — ржут парни. «Тишина!» — рявкает ректор. «Уймитесь!» Наступившая тишина буквально оглушает. Ректор уничтожает иллюзию журнала, а после буквально пронзает своим убийственным взглядом конкретно мою скромную персону и при всех ядовито произносит. «Уважаемая адептка Теодора Ардико!» Делает театральную паузу. «Ну вот же подстава!» Все взгляды тут же обращаются на меня и моих подруг. А ректор, чтоб ему до конца дней калось, рявкает, как укушенный бешеным ежиком. «Немедленно в мой кабинет!» И сам тут же уходит через портал. А нам, значит, надлежит топать на своих двоих через толпу адептов и преподавателей, которым ректор явственно указал, кто затеял все это. «Ну, ректор!» Кто-то из адептов злобно сплевывает, а еще аристократы называется. «Ведьмы, что с них взять?» И пока толпа не до конца сообразила, что с нами делать, убить, помучить или отпустить с миром, хотя последнее нереально, Шейла первая принимает правильное решение и говорит, чтобы слышали только мы. «Ведьмочки, быстро по метлам и валим!» Дело за малым. Выхватить из кармана верную подругу метлу, бросить ее на пол, чтобы она ударилась и активировалась, запрыгнуть на нее и вовремя слинять, пока звездюлей не дали. Мы с ведьмами влетаем на ректорский балкон, я, как самая храбрая, крайняя, вежливо стучусь, чтобы нас впустили. Ректор с непередаваемым выражением на лице распахивает двери и впускает нас. Но чего-то у меня появляется мысль, будто мы в логово зверя входим, и выбираться придется с боем, возможно, с боевыми травмами. Но это все лирика. Ректор зол. Хотя это очень мягкая характеристика его состояния. Правильнее будет сказать, что он в бешенстве, пылает яростью и едва сдерживает свой темный некромантский дар, чтобы всех ведьмочек не отправить в мир загробный. Короче, атас. Помимо ректора в кабинете топчутся одетые в безразмерные черные хламиды опозоренные адепты. Судя по их зверским рожам и сжатым кулакам, уходить действительно придется с боем. Мы с подругами лица держим и со вздернутыми подбородками гордо проходим вглубь кабинета, встаем напротив парней и, как примерные ученицы ведической академии, складываем ладошки перед собой и ждем, что же нам поведает разгневанный глава вам. Взгляды девяти парней и ведьм скрещиваются, как на дуэли. Ректор, точно палач, тщательно выбирающий оружие, дает нам время впечатлиться, набояться как следует и потом во всем сознаться. Ну, пусть думает, что мы дрогнули и уже боимся. Когда, как на самом деле, чихать мы хотели на угрозы ректора и адептов. Пусть выгонят нас из академии, и мы с огромной радостью вернемся домой. Ректор не спешит отчитывать нас. Он вообще не спешит. Медленно обходит свой гигантский стол, заваленный бумагами, пакетами, книгами, жалобами, кляузами. Прислоняется к столу и складывает руки на груди. Обводит взглядом ведьмочек. Особенно долго смотрит на меня. Но я стойко и не отвожу взгляда. Ректор переводит взгляд на парней, но они удостаиваются мимолетного внимания. И лишь после игры в гляделки магистр темной магии и наш ректор Элронд Анграен говорит: «Вам, адепты, огромный жирный выговор за сегодняшнюю ситуацию. Я разочарован и очень хорошо подумаю, какое наказание вам назначить». У парней вытягиваются лица, и адепты становятся похожими на детей, которых незаслуженно обидели, оскорбили и вообще отняли, растоптали их любимую игрушку. «Но, господин ректор, нашей вины здесь нет. Ведьмы, эти исчадия бездны, должны понести самое суровое наказание», — открывает рот один из старшекурсников. С виду симпатичный рыжеволосый маг, но его глаза полыхают злобой и яростью, отчего хорошее впечатление сразу меняется. «Я тебя запомнила, су». Взглянула на подругу и увидела, что сильнее всех злится Катерина. «Угу, значит, этот гад к ней приставлен. Катюша с ним разберется. Не будет больше этот тип варежку на ведьмочек разевать». «Именно, эти ведьмы нас опозорили на всю академию!» Рычит и явно с трудом сдерживается, чтобы не обложить нас пятиэтажным матом черноволосый и смуглый адепт. «То уже в глаз получит». Парни гудят и соглашаются. Мол, да, все беды от нас, от маленьких и беззащитных ведьмочек, которые вообще-то стоят, слушают, и рты, как эти адепты, не раскрывают. Ор возмущения не устраивают, истерики не катают, точно базарные бабы. Мы на самом деле можем и одним взглядом поставить на место или с правильной интонацией произнести пару слов, чтобы болван побежал организовывать собственные похороны. Ректор глядит на адептов таким красноречивым взглядом, будто перед ним не выпускники и сильные маги, а тараканы, которым головы оторвали, они продолжают бегать и раздражать своим отвратительным видом. «Вы были приставлены к ведьмам, чтобы не допускались подобные ситуации», произносит ректор, раздувая от злости ноздри, испепеляя адептов взглядом своих некроманских темно-зеленых глаз. «Вы, только вы виноваты в сегодняшней нелепости. Вы опозорили не только себя, свои имена, семьи, но и саму Академию!» В конце фразы ректор рычит не хуже разозленного матерого волка. Металл его голоса и тона заставил вздрогнуть всех и ведьм-адептов. Парни нервно сглатывают, но молчат. «Вот-вот, лучше молчите, за умных сойдете, дебилушки». «А вы ведьмы!» Разгневанный взгляд ректора пробегает по всем ведьмочкам и вновь застывает на мне, явно стараясь испепелить. «Ну, увы, я кучкой пепла не осяду и, к несчастью ректора, не исчезну». Снова прямо встречаю тяжелый взгляд темного мага и заставляю себя титаническим усилием воли не опускать и не отводить взгляд, а выдержать очередное испытание. «Теодора Арди, я ведь доступным языком вам сказал, чтобы вы больше не вытворяли свои розыгрыши. В стенах Академии я вам запретил что-либо делать, кроме как учиться. Или вы слушали другим местом?» На последних словах парни тихо, но издевательски смеются. Я начинаю злиться. Подружки тоже скрипят зубами, но оборону держат. «Нет, мы не станем выставлять себя истеричками. Мы спокойно выслушаем, потом спокойно составим план мести и все так же спокойно приведем его в исполнение». «Я пока не понимаю сути ваших претензий, господин ректор», произношу холодным и нарочито вежливым тоном. Адепты аж давятся своими смехуёчками, А ректор хмыкает и с издевкой произносит. «Только не пытайтесь юлить, адептка. Художество с журналом, его увеличенные иллюзии раздевания адептов, именно тех адептов, которые приставлены к ведьмам. Совпадение ли?» «Я не верю в совпадение. Вы перешли все границы, адептки». «То есть вы обвиняете конкретно ведьм?» Перебиваю ректора все тем же ледяным тоном. Ректор демонстративно закатывает глаза, делает вдох, длинный выдох, кажется, даже считает до 10 и потом произносит. «Да, адепт Карди, в этих пошлых мероприятиях я обвиняю ведьм, в частности вас. Уверен, что идеи были ваши». Ведьмочки переступают с ноги на ногу, заметно нервничают, но молчат. Подруги меня знают, потому доверяют вести сложные переговоры по спасению нашей репутации и нашей невиновности именно моей скромной персоне. «Тогда предоставьте доказательства нашей или моей, в частности, вины, господин ректор», заявляю я со всей ведьминской наглостью, на какую сейчас способна. Адепты испепеляют меня взбешенными взглядами, даже кто-то шипит ругательство себе под нос. Ректор смотрит на меня долгим изучающим взглядом и с ухмылкой интересуется. «Адептка Арди, а с какой такой стати кому-то еще творить подобные глупости?» Пожимаю плечами и невозмутимо отвечаю. «Чтобы подставить ведьм». У ректора от удивления округляются глаза. «Ага, не думала подобным, верно?» «А вот я сейчас выставлю вас, господин ректор, круглым идиотом. Правда, непонятно, чем мне подобная наглость потом аукнется, но в данный момент это будет приятная маленькая месть за то, что приставил ко мне рода нотариона». «Смотрите, как идеально все выходит», — произношу с легкой улыбкой. «Кто-то делает пакость в духе ведьмы, ведьмы за ту пакость получают по первое число. Но этот или эти некто не подумали, что ведьмы народ умный. Поэтому, господин ректор, вы зря на нас думаете. Кто-то другой сотворил». Взмахиваю руками в неопределенном жесте и договариваю. «Представление в холле». И я почти не лгу. Иллюзия журнала не наших рук дело. Ректор, если и почуял, что я чего-то не договариваю, виду не подал, так как рыть ему было нечем. Он поднимает одну бровь и хмурится. Ему не нравится патовая ситуация. И не знаю, до чего бы ректор додумался или нет, но его магический шар связи на столе вдруг начинает светиться, секретарь деловым тоном произносит. «Господин ректор, к вам адепт Тарион». «Пусть войдет», — отмирает мужчина. Двери тут же открываются, и входит мой личный кошмар.